Второй элемент лидерского стиля – решительность. Джордж Маршалл как-то заметил, что главный талант руководителя – это способность принимать решения. Зная, как много руководителей подвержены хронической нерешительности, мы полагаем, что Маршалл, вероятно, прав. Лидеры, создающие великие компании, редко страдают от нерешительности. Способность находить решение даже при отсутствии всей необходимой информации, а полной информации в нашем распоряжении не бывает никогда, есть ключевой признак лидеров и эффективных команд. Рассуждения не должны мешать принятию решений. В тщательном анализе ситуации нет ничего плохого, если только вы не становитесь жертвой своеобразного аналитического паралича. В нашем распоряжении почти никогда не бывает достаточного набора фактов и данных, которые позволили бы исключить все риски. Более того, анализ любой бизнес-ситуации всегда зависит от предположений. Два человека могут использовать один и тот же набор фактов, но придут они к абсолютно разным выводам. Почему? Потому что они делают разные предположения по поводу неизвестных фактов. Попробуйте провести несложный эксперимент. Попросите своих сотрудников оценить целесообразность какой-нибудь новой идеи и решить, стоит ли браться за ее реализацию. Предложите им широкий набор фактов. Вы увидите, что не менее половины из них скажут «нужно начинать проект», а другая половина предложит воздержаться. Все дело в том, что для анализа им пришлось сделать некоторые предположения, которые и повлияли на окончательное решение. Мы вовсе не утверждаем, что не нужно тщательно обдумывать важные решения. Факты, анализ, рассмотрение различных возможностей – все это очень важно. Однако помните, что основная цель – принять решение, а не откладывать его ради поиска все новых доводов. Вы должны почувствовать, когда будет собрано и проанализировано достаточное количество фактов. Именно в этот момент и пора переходить к делу. Основатель и президент Стэнфордского университета Дэвид Старр Джордан выразил эту мысль таким образом: «Когда все возможные факты собраны, я предпочитаю просто сказать «да» или «нет» и смотреть, что из этого выйдет». Следуйте интуиции. Следует заметить, что предлагаемый Джорданом подход все-таки не отвечает на один вопрос: каким образом принимать решение, основываясь на неполной информации? Наш ответ – надо следовать интуиции. Многие люди не приемлют интуитивных решений. Интуиция кажется им чем-то ненаучным и иррациональным. Те, у кого нет достаточного опыта, тоже не всегда могут на нее опираться. Тем не менее, все, кто наиболее успешен в принятии решений, используют комбинацию анализа и интуиции. Прекрасный тому пример – Пол Кук, основатель и руководитель Raychem Corporation. Он как-то сказал: «Компания сделала несколько ошибок, которых не случилось бы, если бы я полностью следовал своей интуиции. Больше я этого не допущу. Я научился доверять своей интуиции, и это многое меняет». Так думает не только Кук. Пол Гелвин, основатель Motorola, Уильям Макнайт, создатель компании 3M, Кристин МакДивитт, генеральный директор компании Patagonia на протяжении 17 лет. И многие другие руководители крупных компаний часто полагаются на интуицию. На свете нет людей без интуиции. Тем не менее, научиться ею пользоваться чрезвычайно сложно. Вот несколько советов, как эффективно использовать собственную интуицию. Смотрите в суть проблемы. Не позволяйте информации, бесконечным рассуждениям и чужому мнению сбивать вас с толку. Отбросьте лишнее и сфокусируйтесь на ключевом вопросе. Работая над какой-то проблемой, спросите себя, в чем ее суть. Не теряйте времени на размышления обо всех деталях проблемы. Постарайтесь быстро добраться до ее сути. Иногда бывает полезно выделить основной вопрос и просто спросить себя, что говорит ваша интуиция. Со временем вы научитесь слышать свою интуицию. Это совершенно особое чувство. Вы просто знаете, что правильно, а что нет. Для его выработки стоит понаблюдать за собственными реакциями каждый раз, когда вы принимаете какое-либо важное решение. Например, если вы слишком увлеклись сопоставлением всех «за» и «против», выберите какой-то один аспект и проанализируйте свою реакцию. Если вы почувствуете облегчение, значит, решение, скорее всего, принято верно. Не забудьте о влиянии на интуицию страха. Страх порождает самообман, и вызванное страхом решение иногда может показаться основанным на интуиции из-за чувства облегчения, которое наступает после того, как вы усмирили страх. Однако такое облегчение длится недолго, и вскоре внутреннее беспокойство возвращается. Широко известен пример из жизни Гарри Трумэна, одного из наиболее решительных президентов Соединенных Штатов. Он, руководствуясь интуицией, принял в 1951 году непопулярное решение об увольнении генерала МакАртура. Риск был связан не только с его политической карьерой, но и с назревающим военным конфликтом в Корее. Спустя годы Трумэн так вспоминал об этом. «Из всей этой истории с МакАртуром я вынес такой урок. Если нутро подсказывает вам, что нужно сделать, то чем раньше вы это сделаете, тем лучше для всех». Иногда плохое решение лучше, чем его отсутствие. Мы не можем всегда принимать абсолютно правильные решения и время от времени совершаем ошибки. Такова жизнь. Да, можно ощущать себя комфортно, не принимая никаких решений, если это не влечет немедленного риска. Но когда небольшая компания стоит перед необходимостью двигаться вперед, уклонение от принятия решения — верный путь к катастрофе. Иногда нерешительность хуже, чем неверное решение. Не дожидайтесь, пока вы окажетесь загнанным в угол. Переходите в наступление. Пусть принятое вами решение окажется не самым лучшим. У вас еще будет шанс найти лучший выход. К сожалению, большинство из нас боятся совершить ошибку, поэтому возможность принять неверное решение нас пугает. Многие боятся показаться смешными, боятся критики и насмешек. Иными словами, психологические последствия ошибки могут быть более неприятными, чем практические. Нужно научиться принимать тот факт, что все мы совершаем ошибки и учимся на них. На самом деле ошибки — бесценный источник силы. Совершая их, мы идем тем же путем, что и спортсмен, накачивающий мышцы. Тот, кто никогда не ошибался, так и не сможет подтянуться больше 3 раз. Если время от времени вы ошибаетесь, это свидетельствует о том, что вы не из тех, кто настолько боится совершить ошибку, что предпочитает ничего не делать. Как сказал основатель Моторолы Пол Гелвин, не бойтесь ошибок. Из них часто рождается мудрость. Будьте решительны, но не упорствуйте. Быть решительным не значит проявлять упрямство и жертвовать гибкостью. Да, вы должны принять решение и сохранять верность избранному курсу. Но вместе с тем вы должны уметь приспосабливаться к новой информации и новым обстоятельствам. Если необходимо изменить решение, сделайте это. Это гораздо лучше, чем до последнего держаться за неверное решение или вообще ни на что не решиться. Всегда разумнее быть правым, чем упрямым. Коллективное принятие решений. Нужно ли вовлекать в процесс принятия решения других сотрудников? В книге «Управление во имя совершенства» Дэвид Брэдфорд и Ален Коэн отмечают, что существует масса разнообразных стилей принятия решений. Лидер, например, может полностью делегировать принятие решений. Еще один подход предполагает достижение консенсуса, когда решение является результатом работы группы под контролем руководителя. В данном случае задача лидера — задавать нужные вопросы, давать дополнительную информацию и стимулировать процесс принятия решения. Эффективный руководитель, подводя группу к окончательному решению, следит за временем. Нельзя прекращать процесс слишком рано, но и затягивать обсуждение тоже не стоит. Консенсус вовсе не означает, что принятое решение должен поддержать каждый участник обсуждения, требуется лишь согласие большинства. Как правило, решение получает гораздо больше 51% голосов, однако абсолютное единогласие достигается редко. При достижении консенсуса те, кто не согласен с принятым решением, должны либо принять волю большинства, либо, образно говоря, покинуть корабль. Еще один вид коллективного принятия решений — участие в процессе обсуждения, когда лидер просит группу высказать идеи и оценить альтернативы. Однако, в отличие от метода достижения консенсуса, при таком подходе окончательный выбор делает лидер, а не группа. Преимущества данного подхода состоят в том, что он позволяет рассмотреть множество точек зрения, провести живую дискуссию и вместе с тем оставляет возможность принять окончательное решение быстро. Встречается и абсолютно автократический подход к принятию решений. В этом случае лидер получает от сотрудников только информацию, не привлекает подчиненных к выработке или обсуждению вариантов решения, сосредоточив весь процесс в своих руках. Какой стиль принятия решений наиболее эффективен для успеха и благополучия компании в долгосрочной перспективе? Здесь нет однозначного ответа, но мы готовы поделиться некоторыми соображениями на этот счет. Самые эффективные лидеры, как правило, привлекают подчиненных к принятию решений. И лучшие решения, как правило, принимаются тогда, когда сотрудники вовлечены в этот процесс. Ведь ни один руководитель не идеален и не может в одиночку ответить на все вопросы. Боб Миллер, генеральный директор MIPS Computers, считает, лучшие решения рождаются благодаря идеям и предложениям, исходящим от группы опытных и умных людей. Соберите их вокруг себя, привлеките к принятию решений, и вы гораздо реже будете ошибаться. Степень участия подчиненных в процессе принятия решения зависит от важности обсуждаемой проблемы. Если вы хотите активного участия сотрудников в принятии решений по всем вопросам, даже самым тривиальным, то им просто некогда будет работать. Только самые важные решения следует принимать в расширенном составе. Как правило, люди активнее берутся за выполнение решений, выработки которых принимали личное участие. Разумеется, процесс принятия коллективных решений может занять больше времени, но есть вероятность того, что в дальнейшем удастся сэкономить время на их реализации. А ведь важны прежде всего действия, вытекающие из решений, а не сами решения. К тому же на то, чтобы убедить людей в правильности решения, может уйти больше времени, чем на то, чтобы вовлечь их в процесс его выработки. Предполагает ли процесс коллективного принятия решений несогласие среди членов группы? Да, и это хорошо. Возможные разногласия помогут выявить сомнения и станут основой для более продуманного решения. Если в группе царит полное единогласие, весьма вероятно, что ее участники не совсем понимают суть проблемы. Вот что говорил Роберт Кеннеди о важности разногласий в процессе выработки оптимального решения в связи с Карибским кризисом. «Сам факт того, что мы могли говорить, спорить, доказывать, не соглашаться и снова дискутировать, стал основой выбора окончательного направления. Мнения и факты лучше оценивать в процессе дискуссии. При полном единодушии теряется нечто важное». Чтобы создать великую компанию, на всех уровнях которой работают эффективные менеджеры, руководителю необходимо дать сотрудникам возможность самостоятельно принимать решения. Однако делегирование функции принятия решения не означает отстраненности и не предполагает, что руководитель компании будет стоять в стороне, глядя на то, как его компания идет неверным курсом. Делегируя, руководитель наделяет сотрудников полномочиями принимать решения, относящиеся к их сфере деятельности. И помните, что нельзя использовать один и тот же стиль для всех ситуаций без исключения. Поэтому руководитель должен использовать различные методы принятия решений. Следующие рекомендации могут пригодиться при коллективном принятии решений. Первое. По возможности делегируйте функцию принятия решений нижестоящим сотрудникам. Давайте им возможность учиться принимать решения, так сказать, накачивать мышцы. Определите, какие именно решения сотрудники имеют право принимать самостоятельно, и объясните, что они несут за них ответственность. Второе. По наиболее важным вопросам принимайте коллективные решения. Имейте собственную точку зрения, но будьте готовы выслушать и принять чужие идеи. Объясните, кто будет принимать окончательное решение – группа или вы лично. Третье. Поощряйте разнообразие мнений и стимулируйте их обсуждение. Четвертое. Используйте автократический метод принятия решений в следующих ситуациях. Если нет времени для обсуждения, если принимаемое решение не слишком важно, если вы хотите что-то продемонстрировать коллективу, например, подчеркнуть собственные ценности, а также в тех редких случаях, когда, по вашему твердому убеждению, решение должно быть принято лично вами. Пятое. Какой бы стиль вы ни использовали, будьте последовательны. Очень опасно притворяться, что вы готовы допустить подчиненных к принятию решения просто чтобы заручиться их поддержкой. Люди поймут, что ими манипулируют, и это снизит их интерес к делам компании. Если вы выбрали автократичный стиль руководства, не пытайтесь это скрывать. Принимайте ответственность и разделяйте успех. Будьте готовы нести полную ответственность за неудачи и разделять успех, если решение оказалось правильным. Если же вы будете претендовать на все лавры от побед и обвинять других в ошибках, ваши сотрудники перестанут вас уважать. Некоторые руководители пытаются снять с себя ответственность за ошибочные решения, говоря: «Идея была отличной, но исполнители все испортили». Может, это и так, но эффективный лидер, тем не менее, возьмет ответственность на себя. В случае успеха позвольте своим сотрудникам почувствовать себя победителями. Признайте их заслуги. Китайский философ Лао Цзи еще 2500 лет назад заметил: «Настоящие лидеры вдохновляют других на великие дела, а когда дело сделано, их люди с гордостью говорят: „Мы сделали это сами“».